Глава 95. Ассасин разместил свой находящийся без сознания трофей в задней части микроавтобуса и задержался на несколько мгновений, чтобы полюбоваться телом жертвы. Девица была не так красива, как те женщины, которых он покупал за деньги, но в ней присутствовала какая-то возбуждающая его животная сила. На ее теле поблескивали капельки пота, и оно пахло мускусом. Убийца смотрел на свою добычу, забыв о боли в руке. Ушиб от упавшего саркофага оказался болезненным, но это не имело никакого значения. Во всяком случае, распростертый перед ним трофей вполне компенсировал это временное неудобство. Утешало его и то, что сделавший это американец, скорее всего, уже мертв. Глядя на неподвижную пленницу, ассасин рисовал себе картины того, что его ждет впереди. Он провел ладонью по телу девушки под блузкой. Скрытые под бюстгальтером груди были само совершенство. «Да», — улыбнулся он, — «ты гораздо больше, чем простая компенсация». Преузмогая желание овладеть ею сразу, он захлопнул дверцу машины и направился в ночь. Предупреждать прессу об очередном убийстве не было необходимости. За него это сделает пламя. Обращение Камерария потрясло Сильвию. Никогда раньше она так не гордилась своей принадлежностью к католической вере и никогда так не стыдилась своей работы в Церне. Когда она покидала зону отдыха, во всех комнатах стояла тишина и царило мрачное настроение. В приемной Колера одновременно надрывались все 7 телефонов. Звонки прессы никогда не пересылались на номера директора, и все это могло означать лишь одно – деньги. Денежные предложения. Технология производства антивещества уже нашла своих покупателей. А в это время за стенами Ватикана Гюнтер Глик буквально парил в воздухе, выходя следом за Камерарием из Сикстинской капеллы. Глик и Макри только что выдали в прямом эфире репортаж десятилетия. Ну и передача. Камерарий выглядел просто очаровательно. Оказавшись в коридоре, священнослужитель повернулся лицом к журналистам и сказал: «Я распорядился, чтобы швейцарские гвардейцы подобрали для вас фотографии. Это будут снимки заклейменных кардиналов и одно фото покойного папы. Должен предупредить, что изображения весьма неприятные, отвратительные ожоги, почерневшие языки, но мне хотелось бы, чтобы вы показали их миру». Глик в душе пожелал Ватикану вечного праздника Рождества. Неужели Камерарий хочет, чтобы они передали в эфир эксклюзивное фото мертвого папы? «Вы в этом уверены?» — спросил Глик, всеми силами пытаясь скрыть охватившее его волнение. Камерарий утвердительно кивнул и добавил: «Швейцарские гвардейцы предоставят вам возможность переслать в эфир изображение ловушки антиматерии и показать в режиме реального времени отсчет часов и минут до взрыва». «Рождество! Рождество! Рождество!» — повторял Глик про себя. «Иллюминаты очень скоро поймут, что сильно перегнули палку», — закончил Камерарий.